Даже самый примитивный человек имеет понятие о Боге, что говорит о пребывании божественного сознания даже в нем, но он понимает это смутно и в самой низкой степени. С другой стороны, чтобы вполне понять Бога и быть Богом, надо стать полностью единым со своим божественным «Я», с Богом, живущим внутри. Это легко сказать, но очень трудно сделать. Как может человек узнать, на что похожа живая, реальная божественность, когда сила его воображения соответствует только уровню его личности, отделенной, отпавшей от божественности? Как может бесконечное постичь бесконечное, смертное – бессмертное, временное – вечное? И все же человек должен достичь этого. Его вечное стремление помогает ему и движет его в направлении к его божественной сущности – истинному «Я». Человеческий интеллект – величайший, но и опаснейший дар, полученный от Бога. Он строит мост через, казалось бы, непроходимую пропасть между личным, смертным и безличным, вечным. Интеллект привел к тому, что человек поддался искушению и отпал от божественного единства. Но он же дает возможность привести сознание обратно, назад, в полное единство с божественностью. Посредством своего интеллекта человек способен понять истину. А когда он понял, он начинает поиски, пока однажды не отыщет единственный путь к реализации, осуществлению своего истинного «Я». Осуществить – это значит быть чем-то. Пока мы думаем о чем-то, мы не отождествляем себя с предметом мысли, мы лишь связаны с предметом мысли. Твой интеллект – это не ты, он принадлежит тебе. Это зеркало, в котором ты можешь проецировать и распознавать все, но это не ты. Интеллект вне твоей истинной сущности, твоего истинного «Я». Поэтому то, чего можно достичь с помощью интеллекта, это не ты сама, не достижение, а осуществление. Когда человек ищет Бога в окружающей действительности, вне себя, он часто может думать о Боге, молиться Ему, любить Его всем своим существом. Но все это не означает тождества с Богом, ибо человек никогда не сможет найти Бога вне самого себя. Создателем, Творцом в человеке является его собственное «Я». Последнее проявление этого «Я» – его маленькое «Я», личное «Я», «Я-сознание». Это личное «Я» – образ Бога, отраженный материей в телесной форме. Значит, когда человек хочет вернуться к Богу и восстановить свое тождество с Ним, он должен следовать по тому же пути со своим сознанием. Он должен оттягивать сознание все больше и больше из своего маленького личного «Я» глубже и глубже в себя, обращаясь к своей внутренней сущности, к своему Творцу, до сих пор, пока он сознательно не распознает или узнает себя в нем. Но это не значит, что творение, личность узнает себя в этом состоянии. Как нереальное, воображаемое, мнимое существо, человек не имеет истинного существования и не может реально достичь самопознания. Наоборот, Создатель узнает себя в созданном, в личности. Это единственная возможность преодолеть отдельность и вернуть сознание вновь к единству. Индивид перестает думать о себе, и вместо того, чтобы быть собой, он узнает или распознает себя.